Владимир Кучеренко. Цикл «Серая эльфийка». Книга вторая. «Возвращение легенды». Читают Светлана Никифорова и Сергей Хусаинов. Глава первая. «Ее Величество, королева Лияра, ожидает вас», — объявил камердинер. 14 темных эльфиек тут же спешно, но бесшумно вскочили, гордо приподняли подбородки, расправили плечи и прошли в тронный зал. Войдя в просторное помещение, освещаемое с помощью магических факелов, которые не сгорали, не чадили и не могли стать причиной пожара, девушки остановились. Многие из их группы за свои несколько сотен лет жизни не то что никогда не бывали в подземном дворце, но вообще впервые посетили Сельдр-Лоризель, знаменитую столицу Дроу. Однако правила поведения и обычаи своего народа знала каждая. Словно по команде, девушки одновременно остановились в 12 шагах от высокого серебряного кресла, украшенного драгоценными камнями, припали на левое колено и склонили в почтении головы. Согласно этикету, первой должна заговорить матриарх. Но королева молчала, пристально изучая вошедших претенденток. Лучших из лучших, если верить Хаилхару. Ильяра действительно доверяла ему, одному из немногих мужчин Дроу, удостоенных подобной чести. «Итак, кто тут у нас?» – рассматривал эльфиек Ильяра. «Одна наемница, способная сражаться любым видом оружия. Угу. Две магички. Первая боевая, а вторая исцеляющая. Остальные четверо специализируются на парных клинках. Для нашего дела то, что надо. Вот та высокая с длинным мечом – хороша. А другие со щитами – похоже, десятница из моей личной охраны. Призывательница в темном балахоне, кинжальщица, лучница. Экипировка прекрасная, хотя и броня проста, но оружие у девушек на порядок выше, чем одежда. Добрый знак. Молодец, архимаг. Постарался». «Неплохой материал, остается только выяснить их подготовку и отсеять оказавшихся здесь случайно». «Приветствую вас, преданные дочери темного леса!» Наконец нарушила тишину матриарх. Ледяной голос Лияры эхом пронесся над тронным залом. Теперь эльфийкам разрешалось поднять головы и посмотреть в глаза королеве. «Желаю мудрости и здоровья вам, Верховная Мать! Готовы выполнить все, что в наших силах для процветания народа Дроу. Просим благословения богини Шейлы на это великое дело». Тоже следуя традиции, хором ответили коленно преклоненные девушки. «Приятно смотреть на этих красавиц, да, Хаилхар?» Мгновенно перевоплотившись из снежной королевы в любящую мать, спросила Лияра. «Вы... правы, ваше величество», — подтвердил архимаг и шагнул из темноты позади претенденток. Затем мужчина Дроу опустил голову и повторил позу 14 эльфиек. «Можете встать, дети мои», — разрешила матриарх и обратилась к девушкам. «Прежде чем вы узнаете, с какой целью вас здесь собрали, вам предстоит пройти испытание». Стоящая в шеренгу группа ничем не выдала своего любопытства, но по изменению движения цветовых пятен аур, видных в магическом зрении, Хаилхар отметил, что претенденткам не терпится поскорее выяснить причину повышенного внимания к их персонам со стороны самой Лияры. «Архимаг уже определил ваши психоэмоциональные и интеллектуальные способности. Поэтому в преданности, умении здравомыслить и принимать правильные решения можно не сомневаться. Однако мне интересно проверить и боевые умения. Именно поэтому вам разрешили пройти во дворец с оружием». Проговорила Лияра и встала с трона. Девушки промолчали, но в их глазах отчетливо читалась готовность выполнить любой приказ матриарха. По сигналу королевы заговорил Хаэлхар. «Для выполнения задания государственной важности необходимы лучшие, те, кто способен сражаться как в одиночку, так и в составе группы. Поэтому испытания пройдут в 3 этапа. Сначала каждый из вас сразится с Ее Величеством в течение 4 минут... «Или до первой крови», — добавила Лияра и пояснила. «Та, которая за отведенный промежуток времени останется без единой царапины, проходит в следующий тур. Претендентка, сумевшая ранить меня, считается прошедшей проверку досрочно». «Затем продемонстрируете умение работать в команде», — подытожил Архимаг. «С помощью жребия разобьем вас на 3 равные бригады, в составе которых вам предстоит уже в течение получаса противостоять 2 другим командам. «На этом этапе участника из игры выводит либо смерть, либо потеря оружия», — снова внесла свою страшную лепту королева. «Те из вас, кому ранение позволит стоять на ногах и продолжать бой наряду с другими, пройдут завершающую стадию испытания. Но если в команде останется всего 1, она тоже выбывает. Вопросы?» «Позвольте уточнить, Ваше Величество», — нахмурив брови, спросила Дроу с двуручным мечом. Лияра разрешила, медленно опустив и подняв веки. «Нас ведь 14. Каким образом мы разделимся на 3 равные части? «Ты так уверена, что все удачно пройдут первое испытание?» — усмехнулась Лияра. «Если что, укомплектую собой недостающую команду», — ответил Хаэлхар. «Но чтобы все шло по-честному, не стану использовать заклинания выше 5 уровня». «Еще есть вопросы?» — оглядела подданных королева. «Да, Верховная Мать», — произнесла девушка с 2 клинками за спиной и 6 косичками на голове. «Как мы посмеем поднять на вас руку, а тем более ранить? Разрешите использовать хотя бы тренировочное оружие?» «Не беспокойся, дочь моя», — ответила правительница Дроу и с грустью в голосе добавила. «Единственная, способная противостоять мне в поединке, к сожалению, покинула этот мир. Но в целях безопасности я все-таки во 2-м туре введу запрет на стрельбу из лука в голову». «А как насчет боевой магии, Ваше Величество?» — уточнила эльфийка в красно-золотой робе. «Поражающие удары только в конечности, дезориентирующие заклинания разрешены в любую часть тела, захваты разума приветствуются. Но опять-таки все не выше 5 уровня, иначе вы мне дворец разнесете». Лияра взглянула на дроу-призывательницу элементалей и, предвосхищая ее вопрос, промолвила. «Магических существ использовать только из семейства теней 1 или 2 класса». «Понятно», — кивнула эльфийка в балахоне. «Верховная Мать, а что будет в 3-м туре?» — поинтересовалась наемница из клана темных убийц. «О, этот этап особенный. С одной стороны, последнее испытание весьма простое, но с другой — крайне сложное», — вновь ледяным голосом произнесла королева. «Вам предстоит доказать преданность Шелли, матриарху и всему нашему народу», — принялся объяснять Хаэлхар с несколько унылым лицом. «Необходимо показать готовность выполнять любые приказы, какими бы нелогичными и жестокими они ни казались. От вас потребуется перевоплощение в хладнокровных и способных на все дочерей темного леса, во внушающих ужас врагам, в таких, коими нас считают другие расы и какими были наши предки в глубокой древности. Поэтому сейчас у вас есть время подумать и возможность отказаться до того, как все начнется. К покинувшим тронный зал не станут предъявлять никаких претензий, и они вернутся к своим прежним обязанностям». 14 девушек переводили непонимающие взгляды с архимага на матриарха, но ни одна из эльфиек не решалась нарушить повисшую в пещере зловещую тишину. Наконец, осмелилась одна из телохранительниц королевы. «Что именно необходимо будет сделать, Ваше Величество?» «Убить не прошедших в третий тур», — ответила Лияра. «Но за что, Верховная Мать? Они же не враги». Удрученно спросила еще одна эльфийка со щитом. И хотя никого из остальных девушек-охранницы ранее не знали, могло ведь так случиться, что придется лишить жизни подругу. «Одно дело враги, и совсем иное сородичи», — неожиданно высказалась наемница, у которой на счету не один десяток, если не сотня, безвинно погибших душ. Та, которая за деньги способна зверски перерезать горло ребенку или старику, естественно, не из расы темных эльфов. Даже для этих машин смерти было чуждо убийство соплеменников детей Великой Праматери. Лияра промолчала, а Хаэлхар извиняющимся тоном произнес. «Единственное, что могу сказать, иначе поступить нельзя. Но пока последняя песчинка в этих часах не опустится вниз, у вас есть время передумать». Архимаг перевернул стоящую рядом с троном колбу в половину эльфийского роста. Девушки замерли и молча смотрели, как сыплются мелкие частички, отсчитывая секунды. Королева с нескрываемым интересом наблюдала за претендентками. За несколько минут куча эмоций сменилась на их лицах. От радости и восхищения тем, что выпала возможность прикоснуться к некой великой тайне и послужить своему народу, до грусти и страха от того, что придется погибнуть или самой убить, по сути, невинную дочь Шейлы. Да, каждая из них прожила уже не одну человеческую жизнь, но период в 300-400 лет для долгоживущих дроу только начало. Не хочется прерывать ни свой, ни чей-либо еще путь под лунным небом. Трудный выбор предстояло сделать претенденткам, и это стало еще одним неозвученным четвертым испытанием. Все 14 девушек прошли его с честью, ни одна не вышла за дверь. «Ну что же», — по-матерински улыбнулась королева. «Рада, что не ошиблась в вас. Тогда начнем». Высшая дроу скинула плащ и предстала перед окружающими в облегающем костюме из кожи рубинового дракона. Девушки ахнули, кто от великолепия и красоты идеального женского тела, кто от колоссальной дороговизны надетого на это тело наряда. Но все от осознания того, что шансы ранить королеву ничтожно малы, если только попасть в неприкрытые броней кисти или голову. Архимаг Хаэлхар поднес кувшин с находящимися в нем деревянными бочонками. «Выясним очередность поединков с ее величеством», — объяснил он, обходя ставших полукругом претенденток. Темные эльфийки опустили руки внутрь глиняной емкости и вынули каждое свой номер. «Ой, я первая!» — воскликнула дроу с шестью косичками. «Тогда защищайся!» — вынула королева из ножен два меча и прыгнула на девушку. Хаэлхар. Снова перевернулись песочные часы, и первый этап проверки начался. Рассредоточенные вдоль стен огромного тронного зала девушки с интересом наблюдали за происходящим, широко раскрыв свои и без того огромные глаза. Их можно понять. Не каждый день увидишь сражающуюся королеву. Не зря матриарх слывет не только мудрой правительницей, но и высококлассным воином. Не все применяемые ею финты преподают в военных академиях, поэтому их желательно запомнить, ведь скоро и им предстоит выйти в центр пещеры. Или Лияра умело скрывает мастерство, или отобранные мной эльфийки действительно настолько хороши, что первые четверо смогли удачно, хотя и с трудом, увернуться и не попасть под молниеносные и коварные выпады королевы. Шансов нанести ей вред матриарх не предоставила. Пятая дроу являлась боевым магом и, конечно, вместо обороны предпочла тактику нападения. За 4 минуты она выпустила более сотни обжигающих, парализующих и замораживающих заклинаний. Однако Лияра успешно отражала удары мечами или уклонялась от направленных в нее сгустков энергии. Секунд за 10 до конца отведенного времени запас маны у магички истощился, и Лияра стремительно бросилась в наступление. Претендентка не стала мудрить и со всех ног пустилась на утек. За 2 шага до удара клинком весь песок высыпался. «Время», — объявил я. «Умница!» — выдохнула в ее адрес слегка запыхавшаяся королева и повернулась к остальным. «Ну, кто следующий?» «Я!» — выскочила огромная дроу с большущим под стать ей двуручным мечом. Переворачиваю часы и снова наблюдаю. Высокая эльфийка, несмотря на свои габариты, показала удивительную скорость атаки и гибкость тела. А когда Лияра выбила у нее меч, та продемонстрировала чудеса акробатики и прекрасную растяжку. Этой претендентке матриарх тоже ничего не смогла сделать, хотя у меня закралось подозрение, что Лияра намеренно пропускает всех во второй тур. 7-й вышла целительница. Конечно, в ее арсенале имелось и несколько поражающих заклинаний, однако девушка мудро решила их не применять, особенно после того, как посмотрела на безуспешность подобных действий со стороны более опытной в этом вопросе боевой магички. Лияру тоже заинтересовало, что же противопоставит ей эта претендентка, и она первую минуту неподвижно стояла, ожидая наступления. Но так как время работало на претендентку, она тоже не спешила. Самая молоденькая из 14, ей едва стукнуло 100 лет, местичка удивила всех на экзаменах в академии своей непредсказуемостью, что позволило ей набрать наивысшие баллы и стать лучшей ученицей факультета. Лияра медленно подходила к эльфийке, но применять гипноз не стала. В случае с целительницами это бесполезно. Однако не первый год, знающий королеву и не раз сражавшийся с ней плечом к плечу в бою, я понял, что она задумала. Сейчас метнет сразу оба меча, чтобы те настигли жертву, задумай она дернуться влево или вправо, а сама безоружная прыгнет по центру. Даже с посохом девушка не сможет в рукопашную победить Лияру. Можно, конечно, успеть скастовать какое-нибудь заклинание, но не в случае с высшей дроу. Вот матриарх, как я и предполагал, метнула клинки и молниеносно устремилась к эльфийке. И тут малолетка доказала, что очутилась здесь не по ошибке. Она применила к королеве увеличивающее скорость перемещения заклинания и повернулась в пол оборота, а чересчур разогнавшаяся королева пронеслась мимо. «Хороший ход», — хмыкнула, обернувшись Лияра. «Но теперь ведь не успеешь даже убежать, как твоя коллега по цеху». «Я пешком уйду», — ответила магичка и принялась чередовать на противнике излечивание от яда, пополнение манны и заживление ран. Сами по себе эти заклинания безвредны, Лияре не грозила передозировка антидота или пьянящая эйфория от избытка магических и жизненных энергий. Однако несколько секунд она потеряла, недоумевая, в своем ли уме претендентка. Когда же поняла, снова попыталась напасть. Молоденькая эльфийка с улыбкой на прекрасном лице продолжала выполнять задуманное и странными зигзагами медленно отступала назад. Матриарху никак не удавалось ее настигнуть, потому что после каждого заклинания вокруг королевы вспыхивали разноцветные столбы света, которые слепили и не давали возможности определить местоположение соперницы. «Хейлхар, где ты откопал эту хитрюгу?» После окончания проверки целительницы спросила телепатически Лияра. «Места знать надо, ваше величество», — ответил я, довольный собой. На следующих 2 девушек из личной охраны королева не сильно налегала. Может, потому что и так знала, на что они способны. Те, в свою очередь, заняли глухую оборону и не сильно жаждали быть нанизанными на мечи хозяйки. А вот 10-й девушке пришлось несладко. Отдохнувшая в предыдущих поединках Лияра обрушилась на нее, словно до этого и не было почти 40 минут непрерывных боев. Пару раз бедная призывательница существ оказывалась на волосок от смерти, матриарх не делала поблажек. Лишь благодаря управляемым заклинаниям теням, самоотверженно защищающим породившую их темную эльфийку, бедняжка отделалась всего лишь пучком срезанных со свистом волос. Однако это ранением не считалось, и претендентка тоже прошла в следующий тур. «Вы специально поддаетесь, Ваше Величество?» Не вытерпел и спросил я королеву. «А ты сам как думаешь?» Вопросом на вопрос ответила мне Лияра. «Думаю, да, Ваше Величество». «Молодец, ты действительно нашел лучших. Однако никто из них не сравнится с Теларине. Но если будут действовать вместе, шанс выполнить ее миссию есть». Продолжила королева, я окончательно убедился, что матриарх не сражалась в полную силу, а всего лишь проверяла претенденток. «Для этого мы их здесь и собрали, Ваше Величество». Однако Лияре снова удалось меня провести. Следующие две девушки не смогли противостоять высшей дроу. Ее движения были неуловимы даже для глаз эльфов. Мелькание клинков слилось в единые сверкающие полосы, а звон соприкасающихся мечей раздавался с невероятной частотой. Мне, как магу, совершенно непонятно, как вообще такое возможно. Почему королева так не двигалась или боялась выдохнуться раньше времени? А теперь, когда десяток поединков позади, решила выложиться? Ей же все равно не участвовать во втором туре. 11-е и 12-е претендентки получили ранения, но нужно отдать должное матриарху легкие. И что удивительно, удары Лияра нанесла каждой по предплечью правой руки, даже ширина разреза, казалось, имела одинаковый размер. Общее настроение упало, ведь мы уже поверили было, что первый этап пройдут все. 13-й вышла наемница, предстоял бой на равных, по уровню владения разными видами оружия. Если же брать опыт, преобладала, естественно, Лияра. На стороне претендентки была лишь усталость королевы, однако, как показали две последних четырех минутки, на это особо рассчитывать не стоило. Одновременно метнув друг в друга по кинжалу, обе эльфийки одинаково увернулись и сошлись на мечах. Блики от двух пар, мелькающих с бешеной скоростью лезвий, пронзали пространство, словно вспышки молний. Прошла первая минута, потом наемница изловчилась и выбила один из клинков королевы. Тот со звоном опустился на каменный пол в нескольких шагах от сражающихся, а следом, повторив этот же прием, Лияра лишила одного орудия девушку. Теперь шум скрещивающихся мечей чередовался с глухими ударами кулаков. В начале третьей минуты, сильно размахнувшись, дамы громко лязгнули металлом, и в руках у них остались лишь эфесы. Теперь обе эльфийки были совсем без оружия. Точнее, без холодного оружия. Схватившись в рукопашной, красотки воодушевленно молотили друг друга всеми конечностями. Но большинство ударов приходилось на защитные блоки, так что за несколько секунд до падения последних песчинок в часах каждая наградила свою соперницу лишь несколькими синяками. Но вдруг хитрая королева сделала обманное движение, ловко схватила с пола кинжал и чиркнула по лицу наемницы. Та резко отклонилась назад и несколько неуклюже махнула навстречу Лияре рукой, пытаясь выбить оружие. К счастью, нож лишь немного порезал девушке щеку. Тонкий красный ручеек, каплями стекающий с лица на вздымавшуюся от учащенного дыхания грудь наемницы, означал поражение. «Хвалю, тебе почти удалось пройти дальше. Однако правило есть правило», — выдохнула запыхавшаяся Лияра. Видно было, что эта схватка далась ей нелегко. «Почему почти, Ваше Величество?» — удивилась претендентка и показала королеве тыльную сторону ладони. На острых ногтях среднего и указательного пальцев виднелись следы крови с запястья матриарха. «Поцарапала таки, зараза!» — усмехнулась Лияра, оглядев свою руку. «Ну что ж, так и быть. Пропускаю во второй тур». Наемница улыбнулась, но по ее лицу я заметил, что та еще сама до конца не поверила в успех. «Кто последний?» Даже не переведя дух, поинтересовалась Верховная Мать. «Я, Ваше Величество», — ответила самая богатая, если судить по роскошной одежде и весьма дорогому луку эльфийка. «Лучница?» — спросила Лияра и тоже взяла себе этот вид оружия. «Ага», — установив на тетиву стрелу и прицелившись, сказала претендентка. «Хайлхар, переворачивай часы», — приказала ее величество и тоже протянула руку к колчану. Если во время 11-го сражения Лияра сначала отбила летящие в нее стрелы мечами, а потом гонялась за лучницей, пока не ранила, теперь нам предстояло посмотреть состязание в меткости. И тут королеву ждал неприятный сюрприз. Соперница натянула на своем оружии еще одну струну и, согнув интересным образом пальцы, извлекла и наложила на лук сразу две стрелы. Теперь понятно, почему за плечами девушки висел столь объемный колчан. Быстро выпустив по три заряда, темные эльфийки поменяли местоположение и повторили серию. Ни один из наконечников не достиг намеченной цели. Претендентка сменила тактику и принялась пускать по две стрелы с каждой тетивы, причем конструкция ее необычного оружия позволяла метать снаряды под разными углами и производить выстрелы как залпом, так и парами. Матриарху пришлось нелегко. Не знаю, благодаря кошачьей ловкости или помощи Шейлы, а может, случайному везению, но королева успевала уворачиваться и даже отвечать контратакующими выстрелами. Так продолжалось почти все отведенное время. Дроу натягивали луки, стреляли, кувыркались, снова стреляли, отпрыгивали в стороны и опять стреляли. Никто не попал друг в друга. Зато от защитного купола, предусмотрительно созданного мной и укрывавшего нас с остальными девушками, отскочило не менее дюжины стрел. Удивительно, но у обеих колчаны опустели одновременно. Теперь стоит произвести единственно точный и последний выстрел. Зрители замерли в ожидании. В наступившей тишине скрипнули тетивы, но ни одна из эльфиек не спешила. Королева чуть улыбалась. Лучница же стояла с серьезным, сосредоточенным лицом и размышляла. Из-за того, что в голову стрелять запрещено, Лияра сражалась без перчаток, как бы подставляя кисти рук. Но матриарх ожидает атаку по этим мишеням. С другой стороны, если умудриться попасть между рубиновыми чешуйками брони, то стрела, конечно, не пронзит тело, а только поцарапает, чего для победы вполне достаточно. «Ладно, пусть проходит дальше», — передала мне мысли Лияра, и я заметил, как она выстрелила чуть в сторону от стоящей претендентки. Тут же звонко щелкнула вторая тетива, и сорвавшаяся с места стрела воткнулась и расщепила древко стрелы, пущенной королевой. Матриарх подобрала с пола получившийся крест и восхищенно проговорила. «Надо же, в самую середину. Умница. Вы тоже ничего, ваше величество», — хмыкнула претендентка. «Ну, это даже не обсуждается», — пошутила Лияра, и обе засмеялись. «Позволь взглянуть на твой чудо-стреломет». Девушка протянула оружие, верховная мать изумленно осмотрела конструкцию и произнесла. «Ишь, как хитро придумано. Гномья работа. Ну а то чья же, ваше величество?» Лияра. Во второй тур прошли 12 кандидаток в секретную группу «Серые эльфийки». К нескрываемой радости Хайлхара ему участвовать не придется, так как получилось 3 команды по 4 участницы. Архимаг и 2 выбывших дроу отошли к стене. Снова девушки тянули жребий, определяя, кто с кем окажется в одной упряжке. Получилось довольно интересно. Телохранительницы оказались в разных командах. Посмотрим, сможет ли долг уступить дружбе. Целительница и боевая магичка объединились с кинжальщицей и лучницей. Получилась группа, состоящая из дистанционщиков. Если станут действовать с умом, никто из контактников к ним и близко не подойдет. Правда, есть еще призывательница со своими темными слугами, которая способна создать опасный тандем с наемницей. Да и обычных мечников сбрасывать со счетов не стоит. Все показали достаточно высокий класс. Я им почти не поддавалась. Была бы моя воля, полюбовалась бы, как дерутся и те 2, которых вывела из строя. Однако, предугадывая поведение дочерей, я намеренно сделала, чтобы 3-й тур состоялся. Девушки довольно быстро нашли общий язык и весьма слаженно действовали в командах. Боевая магичка метала замедляющие движения ледяные стрелы и ветряные вихри, мощности которых хватало лишь на то, чтобы сбить врага с ног. Я запретила применять заклинания выше 5-го уровня, а не 2-го. Целительница исправно лила ей манну. Необыкновенно меткая лучница стремительно выпускала заряды, но почему-то попадала исключительно в щиты либо поверх голов. Кинжальщица швыряла оружие так, что претендентки из групп противника легко и уверенно уворачивались или отбивали стрелы клинками. Даже элементаль призывательницы получился какой-то сонный. И так измученно летал, словно в его задачу входило не догнать и напасть на врага, а только попугать или посмешить. Девчонки явно халтурили. Понятно, хотят обойтись минимумом жертв. Даже те эльфийки, которых предстоит убить в третьем туре, радуются, что их окажется всего две. Что ж, раз так, то и мы будем действовать из-под тишка. Дала условный знак Хелхару, и архимаг нехотя скастовал несколько заклинаний высшего уровня. В результате взятый под контроль кинжал наемницы распорол живот целительницы, и она, тяжело раненая, упала. Потом одна из телохранительниц умудрилась выбить щит и меч у подруги. Ну а лучница с чудо-оружием все-таки попала сразу четырьмя стрелами в бедро высокой девушки, лишив ее возможности участвовать в бою. Затем Хелхар чуть подкорректировал движение меча эльфийки с кучей косичек, и та одним махом отрубила обе ступни претендентки из другой группы. «Уф, больше не могу, Ваше Величество!» Раздался в мозгу истощенный голос архимага, и Хейлхар, якобы обессиленный, и этот притворщик туда же, сел на пол. «Нормально, 6 против 8, похвалила я его. «Ну что ж, обманщицы, второй тур окончен, поздравляю. Думаю, затягивать концовку смысла нет. Поэтому сразу перейдем к последнему этапу. Проигравшим разрешаю сопротивляться». Но бывшие претендентки демонстративно отбросили оружие в стороны. «Хм, как хотите», — хмыкнула я и приказала финалисткам. «Начинайте». Привитое с детства повиновение Верховной Матери заставило 8 девушек подойти ближе к жертвам. Но что-то внутри противилось хладнокровному убийству. «Так требует Шейла. Докажите преданность народу Дроу», — подбодрила я не желающих становиться палачами. «Ну же!» «Я сделаю это быстро и не больно», — шепнула десятница из королевской охраны подруги и вонзила в нее меч. Та успела послать ей благодарный взгляд и опустила веки. «Мне не привыкать», — с мокрыми от слез глазами наемница сломала магичке шею и отошла в сторону. «Хорошо», — одобрила я. «Дальше». «Я сама», — сказала третья девушка и вонзила кинжал себе под ребро, избавив тем самым одну из претенденток от тяжелого поступка. Четвертую убила лучница, надиво метко и неожиданно, прямо между глаз. Раненая Дроу даже испугаться не успела. Пятую тоже лишила жизни наемница. «Все равно, на мне уже столько грехов», — пояснила она и подошла к последней обреченной. Целительница с распоротым животом откинула назад распущенные волосы и подставила шею. «Хватит!» — в последний миг остановила я убийство. «Поздравляю! Вы прошли испытание!» Победившие эльфийки опустили головы и старались не пересекаться со мной взглядами. «А почему такие грустные?» — не поняла я. «Неправильно все это, Ваше Величество», — осмелился высказать общее мнение Хейлхар. «Знаю, что неправильно, но через это необходимо было пройти. Ведь настоящая серая эльфийка карала не только светлых эльфов, но и сородичей», — пояснила я и усмехнулась. «Зато теперь мы убедились, что из вас получится достойная замена». Однако снова никто не разделил моей радости. Пришлось достать из патрона 5 свитков воскрешения. «Как вы могли подумать, что мать позволит умертвить своих детей? А ну-ка оживляйте подруг и побыстрее!»